Часть первая. Домашний фронт. Глава первая. Немцы на войне. Утром 1 сентября 1939 года Янина вышла из уборной в дальнем конце сада, принадлежавшего ее бабушке и дедушке, и увидела два кружащих над головой самолета. На звук пулеметных очередей из дома выбежали родители, бабушка с дедушкой и братья. Потом все они снова бросились в дом, чтобы послушать радио. Они успели услышать объявление о том, что на рассвете Германия напала на Польшу. Потом батареи разрядились, и голос диктора смолк. Дедушка повернул переключатель и обвел взглядом наши полные ужаса лица. Записала десятилетняя Янина в дневнике в конце того долгого дня. Потом он встал на колени перед образом Иисуса Христа и начал громко молиться. Вся семья повторяла «Отче наш» вслед за ним. Янина проводила. Мало кто возражал против отмены условий, которые союзники наложили на Германию и Австрию после их поражения в 1918 году. Такие достижения Гитлера, как отмена бисмарковского малогерманского объединения 1871 года и возвращение Австрии в Великогерманский рейх, одобряли даже социал-демократы Германии и Австрии. В конце концов, они сами пытались добиться того же в конце Первой мировой войны, но им помешали союзники. Чем бы ни руководствовались немцы, исповедовали они пангерманское кредо возвращения всех немцев на родину в рейх или считали возможным восстановление территорий Пруссии и Австрии в границах 18-19 веков, за счет восточноевропейских государств-правоприемников или просто поддерживали нацистскую концепцию колонизации нового жизненного пространства, в 38-39 годах немногие из них принципиально возражали против претензий Гитлера на Чехословакию и Польшу. Успех породил новые амбиции и вызвал общий рост самодовольства среди населения. Но кризис в Чехии длился достаточно долго, с мая по октябрь 1938 года, показав, насколько немецкий народ на самом деле опасался нового конфликта масштабов Первой мировой войны. В разгар кризиса 27 сентября 1938 года власти устроили в Берлине грандиозный военный парад, чтобы продемонстрировать миру мощь Германии. Всего через несколько недель после введения системы карточек воскресные поезда переполнились людьми, уезжавшими из городов, чтобы запастись продуктами в сельской местности. Подростки даже не удосуживались перед отъездом сменить униформу Гитлер-Югенда на повседневную одежду. В Кёльне распевали веселые песенки, высмеивая неспособность местного гауляйтера Йозефа Гроэ подать горожанам пример скромной жизни. Жители многоквартирных домов, которым удалось накопить запасы мыла, одежды или самые лучшие обуви, начали опасаться, что соседи донесут на них в полицию. Люди, до этого дважды терявшие все свои сбережения, боялись инфляции военного времени и спешили превратить наличные в то, что позднее можно было использовать для обмена. Все неподлежащие распределению по карточкам предметы роскоши, такие как меха, оказались быстро распроданы. К октябрю 1939 года окрепло убеждение, что страна не сможет продержаться так долго, как в предыдущей войне, потому что есть уже нечего. Только солдаты, согласно общему мнению, получали достаточно. Ворчание и опасения недостаточно для революции. Однако гестапо не собиралось рисковать и быстро арестовало всех бывших депутатов Рейхстага от левых. Социалистам последние 6 лет, надеявшимся, что война приведет к свержению нацистской диктатуры, в конце октября 1939 года пришлось признать, что для этого страх немцев перед бомбардировками медленно, но неуклонно угасал. Их опасения по поводу того, насколько серьезно англичане покажут себя в этой войне, явно не оправдались. Еще до конца 40-го года Карола Рейснер перестала вскакивать с постели, когда в Эссене завывали сирены. Вос на брюке, Дирк Зиверт, сидя в канун Нового года и глядя на догорающие свечи на рождественской елке, растроганно вспоминал победы в Норвегии и Франции. Хотя его попытки пойти добровольцем в армию пока не увенчались успехом, ему казалось, что в наступающем году он обязательно добьется своего. «Но я не хочу забывать одну вещь», — записал в дневнике 17-летний юноша, слегка разомлевший от тепла и выпивки. «Предупреждение о воздушных налетах. Подумать только, как мы боялись воздушных налетов перед войной и какими они оказались на самом деле. Их можно назвать почти безобидными». «В общем», — размышлял Дирк, прощаясь с 1940 годом, «война не так уж плоха, если она и дальше будет продолжаться в том же духе». В новом году он желал победы и мира и надеялся, что сможет в этом поучаствовать.